Провожатый привел их в обычный душ. С потолка хлестал безостановочно теплый ароматный дождь. «Всем быстро вымыться», — приказал агент. «Президент уже ждет». Затем гостей провели в просторный зал с бассейном. Вокруг воды желтел мелкий просеянный песок. Только в одном месте вниз вели широкие мраморные ступени, утопавшие в воде. Посреди бассейна плескалась полная интересная дама с массивным ожерельем на шее и в прозрачной шапочке, охранявшей прическу. «А вот и наши новые друзья!» — весело провозгласила купальщица и высунулась из воды по пояс. «Фрэнк, посмотри, какая симпатичная девочка!» — крикнула дама. И Джетта поняла, что это была жена президента. «Господин Дэвис, и ты, девочка, идите ко мне. А нашей знаменитости, я уверена, будет интереснее с мужчинами». Тут только девушка из Коломбины заметила, что в стороне на большой пятнистой шкуре сидят трое мужчин. Она узнала сенатора Дана и самого президента. Третий, тучный пожилой человек с животом, вываливающимся из трусов, был незнаком. «Девочка, да перестань стесняться!» — громко посоветовала первая дама страны. «Смотри под ноги, а то поскользнешься и шлепнешься. Фрэн, взгляни, она стесняется!» Джетта еще больше смутилась. Друг президента тоже был не в своей тарелке. Он осторожно вошел в воду и нерешительно приблизился к хозяйке дома. «Для нас все так неожиданно». «Это твоя подружка?» — спросила жена президента, рассматривая Джетту. «Да, уважаемая госпожа. Если бы не она, я бы пропал в студии. Господин Блимблям так брызжет словами, не успеваешь поворачиваться». «Я бы не сказала. Ты очень неплохо выглядел во время передачи. Фрэн очень доволен. Он считает, что вот такие, как ты, преданные, верные люди и нужны нации». «Спасибо, все это очень почетно», — дама улыбнулась. «Детки, давайте сразимся. Кто первым доплывет до другого края бассейна? Покажи, Рэм, на что ты способен». Она игриво хлопнула парня по плечу. Мужчины сдвинулись, освобождая Блимбляму место на шкуре. «Всегда радуюсь, когда вижу вас по визору», — любезно сказал президент, поправляя полотенце, которым была обмотана его голова. «Спасибо, господин президент», — ответил удачливый продюсер. «Сенатор рассказывал мне об ослах, которые чуть было не загубили вашу игру». «Если бы не сенатор, все пропало бы!» Блимблям благодарно взглянул на улыбавшегося старика. «Если бы не сенатор, пропала бы не только ваша затея, вся нация пропала бы», — улыбнулся и президент. «Ладно, Фрэн», — отозвался сенатор Дан. «Перейдем к делу. Вот что, наш уважаемый Блимблям, есть серьезная задача, но прежде познакомьтесь. Начальник объединенных штабов генерал Эсли». Тучный мужчина вяло пожал руку Блимбляма. «Сегодня Фрэн подписывает распоряжение о дополнительных ассигнованиях на нужды обороны. Как всегда, кто-нибудь начнет ворчать, протестовать, митинговать. Мы хотим, чтобы ваш парень поддержал эту идею». «Хорошо было бы вечернюю вашу программу построить вокруг этой темы», — промолвил генерал Эсли. «Парень мог бы поговорить о значении патрульных полетов спутников, о жертвах ради свободы, о чести, да о чем угодно. Важно сделать так. Президент сомневается, подписывать декрет или нет, а ваш парень его уговаривает, настаивает, и в конце концов Фрэн не выдерживает». «Точно», — Я не выдержу и подпишу, — согласился президент. Это будет весьма убедительно. Простой гражданин отлично понимает интересы нации. — Все понятно. Будет сделано, — ответил специалист. — Вы желаете, чтобы кто-нибудь еще присутствовал при встрече РМС с господином президентом? — Это ваша кухня, — ответил сенатор. — Как знаете. Может быть, и генерал Эцли будет и присутствовать? — Ни в коем случае, — встрепенулся начальник штабов. — Зрители, когда меня видят, выключают визоры. Раз армия, либо опять неудача, либо опять деньги. — Слушаюсь, — сказал Блим-Блям. — Этот парень, прости, господи, прям как деревянная линейка. С ним легко работать. Все будет в самом лучшем виде. Из воды несся виск. Первая дама отличалась веселым нравом. — Как бы лис его там не утопило до передачи. Шутливо обеспокоился Эсли. «Моя лис дело знает», — ответил президент. «Эти ребятишки будут очарованы». Жена президента и в самом деле уже, видно, успела сдружиться с молодыми людьми. Они с Джетой нападали на Рема. Парень отбивался и хохотал. «Друзья, а вы сегодня обедали?» Вдруг спохватилась лис. «Почти», — признался Рэм, отплыв на безопасное расстояние. — Мы с Джетой собирались было, но господин Блим-Блям поднял из-за стола. — Так что же вы молчите? Идемте скорей! Взяв гостей за руки, жена президента потащила их из воды. Веселая компания устроилась на пушистом белом ковре у огромного серебряного подноса, уставленного вазами с фруктами, блюдами с бутербродами, графинами. Судя по количеству приборов, на белом ковре должны были появиться и мужчины. Но они не спешили. «Есть еще одно дело», — негромко сказал сенатор. «По нашим сведениям, в самое ближайшее время в стране произойдут беспорядки. Речь идет о национальном синдикате». Физиономия гениального человека заметно посерела. Блим-Блям вспомнил недавнюю странную беседу в поезде. Но сенатор по-своему оценил испуг маэстро. «Не беспокойтесь, вас это не коснется. Я принял меры, и вас и этого парня будет охранять армия. Нам надо, чтобы вы срочно увлекли граждан какой-нибудь помпезной штукой. Понимаете задачу? Отвлечь их в эти дни. Закатить спектакль, что ли? Праздник какой-нибудь, — подсказал президент. Шум, ракеты, музыка. — Свадьба не подойдет? — быстро нашелся Блим-Блям. — Мы 100 лет не закатывали ничего подобного. Подарки, 1000 гостей, фейерверк, разумеется. Посвятить этому пяток передач... Президент уважительно посмотрел на специалиста. «Свадьба, кажется, довольно ловкий ход. Признаться, я уже и забыл, когда был такой обычай. Главное, покрикливей». «За криком дело не станет!» Блим-Блям клятвенно приложил руку к волосатой груди. «А кого, собственно, женить?» спросил генерал Эсли. «А зачем далеко ходить?» Гений показал на молодую пару, расположившуюся на белом ковре. Под руководством веселой лис Рэм и Джетта энергично опустошали поднос. «Этих ребят женим!» «Вы уверены, что они согласятся?» — усомнился Эсли. «А кто их, собственно, будет спрашивать?» — ответил комбинатор. «Да, я думаю, лучше все отдать в руки господина Блим-Бляма». Президент по привычке провел рукой по тем местам, где полагалось быть пуговицам мундира. «Он в этом деле смыслит больше нас?» «Разумеется, Френ. Ты, кстати, не забыла большой премии года?» за особые заслуги в области искусства она единогласно присуждается господину Блимбляму. Торжественно объявил президент и поднялся. Специалист тоже вскочил. Президент пожал руку онемевшему от восторга человечку в полосатых трусах. «По рюмке бренди по такому случаю!» — провозгласил, поднимаясь со шкуры сенатор. «По две!» — поддержал Эсли. Так и не окунувшись в бассейн, новый лауреат большой премии года направился вместе с государственными деятелями к серебряному подносу. Блимблям свое слово сдержал. Вечером генерал-президент, похрустывая солеными орешками, с удовольствием смотрел передачу. Он смотрел на самого себя, склонившегося в раздумье над листом бумаги. Он смотрел на своего дружка-парикмахера, горячившегося, хлопавшего себя по колену, даже подскакивавшего в кресле. Время от времени на зрителей взирали честнейшие, наивнейшие глаза Дэвиса. Они молили поверить, прислушаться. Они убеждали сильнее слов. «Чудесный мальчишка!» — заметила первая дама государства. «Френ, ему невозможно отказать. Я бы на твоем месте подписала эту бумажку». «А я уже подписал», — ответил президент. Но Блимблям старался на совесть. И президент на экране визора долго еще сопротивлялся. Два или три раза он даже откладывал ручку, но парень упорствовал. Он сыпал словами, просил, убеждал, доказывал. Он снова и снова подсовывал ручку, и глава страны в конце концов сдался. Зрители увидели его четкий, решительный росчерк под документом. Теперь их собственные карманы существенно облегчались в пользу армии. Но размышлять было некогда. Блим-блям своим зрелищем уже тащил дальше.